Глава 6. Харпер. «Они все рыдали и рыдали», — жаловался на Марион II. «Меня, как истинную больную, мужчины принесли в собственную спальню. Перед этим возникла перепалка. Кому же я достанусь?» Ощущала себя злобной вертихвосткой, но внутренне радовалась всеобщему энтузиазму. Энакин утверждал, что ему надлежит меня нести, потому что он во всем виноват. Наш канцлер на него рычал, критикуя все его действия. Несчастный король уже сам заикнулся, предлагая свою кандидатуру. Но я предпочла и в этом вопросе проявить самостоятельность. Выбрала знакомого и родного Роберта. Тот, к его чести, не отказался. Сейчас я лежала на подушках. Моя израненная нога покоилась на возвышении, а друзья суетились рядом. «А почему рыдали-то?» Недоумевали я и Маргарита. Котик рассказывал про реакцию остальных дам, кто видел мое позорное падение с лошади. «Кому расскажешь, не поверят. Я всегда отлично брала препятствия и не могла объяснить столь щекотливый момент и собственную тупость. Я валялась без сознания, а благородные кумушки выясняли, как же это могло приключиться. Самое интересное, как ловко они примеряли ситуацию на себя. Шептались, что они бы тоже разбились. Как пить дать, что это очень опасно. Куда смотрели его величество и его светлость. В общем, подвергались массовой истерии и надавали на орехи двум могущественным драконам. Ой, там неинтересно. Все одно. Я дура. Ворчал мой фамильяр и выдал суровый вердикт. Я с ними уже даже согласился. Достаточно насмеявшись, я все-таки посерьезнела. «Ребята», — оглядела я свой ближний круг, — «мы здесь уже второй день, а у нас и конь в грязи не валялся». «Так уж и не валялся», — критически осмотрел меня Роберт. «Да, тебе все 3 недели будут шептаться, либо пока ты что-то новое не совершишь». «Ну, зарекаться я не буду», — задумчиво протянула. «Но у нас полно дел. К тому же ко мне обратилась бедняжка Ариэла. Ей тоже требуется помощь». «А еще София Грей», — произнес зачем-то дракон. «Она-то тут при чем?» Мой друг загадочно улыбнулся. «Ариэла хочет развестись, София выйти замуж. А Болтон хочет и рыбку съесть, и костью не подавиться. По-моему, идеальный вариант, как состричь побольше капусты с меньшими усилиями». «С леди Грей-то ты когда успел поговорить?» — изумилась рядом Марго, морщась от его съедобного сравнения. «А когда ты отчаянно флиртовала и едва ли не выпрыгивала из корсета?» А Харпер возомнила себя бешеной амазонкой. «София вас боится. А репутации у вас? Не побоюсь этого слова...» Он прикрыл глаза... Вздохнул. «Нет, я побоюсь этого слова. В общем, она была бы не против, если вы подможете ей». «Поразительная она дамочка», — вырвалась у меня. «Марго, ты разузнаешь о ней побольше?» Вдовушка мне кивнула и сняла со своего плеча паучиху. За долгую дружбу с леди Финрен я так и не познакомилась с ее ядовитым фамильяром, но была благодарна за расторопность и недремлющую сеть доносчиков. А еще я выяснила, где ключ от сокровищницы. С осторожностью покосилась на дверь, открывающую смежное помещение. Его при себе держит Орион, но иногда позволяет Александру его носить. Выглядит, как неприметная монетка. «Замок сами не вскроем?» — уточнял Бойд. «Он, между прочим, так и не признался, на кой черт ему понадобилось влезать в королевскую сокровищницу». «Нет, там мощная родовая защита», — печально заключила я. «Проще совратить короля и стянуть с его шеи ключ». Не сговариваясь, я, Роберт и мой кот воззрились на томную брюнетку. Та с ответом не торопилась. Танцевала пальцами по поверхности своего подлокотника. Облизнула алые губы, потеребила выпавший из прически локон. Совратить его величество, чтобы украсть украшение? А не проще сделать так, чтобы он сам подарил мне все содержимое? Условности продумай сама. Нет, Харпер, я серьезно. Марго убрала эту вечную усмешку. Я познакомилась с ним поближе. Он очень приятный мужчина. Отчего-то мне кажется, что тот будет рад услужить мне и тебе. Мы можем его попросить, и он отдаст тебе артефакт. Понятно. Она поддалась обаянию чешуйчатого ящера. Я и сама недавно обдумывала свое поведение. Размечталась об Александре. Припомнила наши совместные романтические мгновения. Хорошо, что у меня был тот, кто всегда готов прийти на помощь и вылить на моих бывших ушат дерьма. «Орион!» — щелкнула я пальцами и позвала верного фамильяра. Дважды просить не понадобилось. Белый кот запрыгнул на Маргариту, выпустил когти и по-весеннему, противно и протяжно заверещал. «А муж, который тебя едва не прибил, не был обходительным. А его родители? А помнишь, как мы тебя выхаживали, бедняжку? А как тебя чуть не казнили? Ты забыла, что все они ревнивые собственники. И если ты от них уходишь, они начинают изощренно мстить». «Эй, вообще-то я не такой!» — возмутился Роберт. «Ты не в счет, милый!» Потрепала его по щеке. «С тобой у нас голый расчет и платоническая любовь. Я несколько раз предлагал тебе переспать. Дружбе это нисколько не мешает. Доверься профессионалу». «Тогда ты быстро улетишь в тот ряд, о котором сейчас вещает мой кот». Орион между тем продолжал. А у Маргариты прояснилась память. «Влюбчивый ведьмы народ. Отходчивый. Где же тебя Харпер такого откопала?» Грустно возвестила она, глядя на кота. «Хоть бери и обратно закапывай». «Но-но!» — ощерился хвостатый. «Никому не нравится слушать правду. Но давай обойдемся без рукоприкладства и кровопролития». «А когда я его упомянула? Кровопролитие?» — провела бровью молодая вдова. «Раз!» — стукнула она по подлокотнику, и мой котик вздрогнул. «И в земле!» «Пес с вами!» Она повернулась к нам. «Будет вам ключ от сокровищницы. Возможно, даже отданный добровольно. Не могу же я выдать свою любимую и лучшую подругу на растерзание богам и проклятиям. Но вы задумывались над тем, что с нами сделает король и канцлер, когда об этом узнают? Мы, конечно, дамочки сообразительные. Но у Александра и Ориона очень длинные руки и власть в наличии. А у нас из наличия только лапки». И она вновь обернулась на моего фамильяра и выразительно на него посмотрела. Я и Роберт переглянулись. Мы не обсуждали, что произойдет после, но как-то само собой сложилось, что мы покинем страну и обоснуемся на новом месте. Я полагала, что это очевидно. «Чего вы уставились друг на друга?» — вспыхнула Марго. «Я непонятно выразилась? Только не говорите, что создадим певческий ансамбль, лжецы, воры и предатели, и начнем гастролировать по континенту». «А мы прославимся. Явно будем иметь успех, особенно если нас объявят в розыск», — заключил Бойд, потому что единственный из нас обладал хорошим голосом и бархатным тембром. Но сперва кража со взломом. У меня к горлу подкатил комок. Как же мне повезло с друзьями. Они со мной и в огонь, в воду, и в сомнительное преступное мероприятие. «Да, Марго», — объявила ей. «Я уеду из страны. Роберт, наверное, тоже. А тебя мы постараемся не подставить, чтобы ты здесь осталась. Но тогда надо разработать план. Как умыкнуть ключ так, чтобы на тебя никто не подумал?» «И успеть помочь Ариэле», — напомнила ведьма. «Мы же ее не бросим». Остаток дня мы находились все вместе и размышляли о том, чем займемся в эти летние денечки королевского приема. Толковых идей не было. Но за две с лишним недели мы чем-нибудь да разродимся. Каждые 2-3 часа ко мне заходил лакей и приносил цветы от гостей. Букетов собралось неприличное количество, и большая часть из них была подарена от Энакина Шторма. Король тоже внес свою лепту, милостиво разрешив не присутствовать на ужине. А от него внесли огромную корзину с розами. Что интересно, вторую такую корзину пытались пропихнуть в покои Маргариты. Колдунья сидела на кресле, поигрывала жемчужным ожерельем, любовалась на происходящее в открытую дверь и мечтательно улыбалась. Похоже, Ориона Первого сегодня ждет благодарность. А я смотрела на Марго и чуточку ей завидовала. Пусть это не любовь, но чувства к его величеству возникли. Мозг брюнетки начинал размякать от количества плавающих в нем эндорфинов. И я бы тоже хотела еще раз испытать что-то подобное. Проведя время с господином Штормом, надеялась, что мне не понадобится скорое и полезное замужество, спасающее мою жизнь. Каким бы обходительным тот ни был, сердце к нему у меня не лежало. Плюсом к его достоинствам, но в моих глазах недостатком была излишняя серьезность. С ним скучно. И какая тогда у меня будет жизнь? К ночи и друзья меня покинули. Разошлись по своим комнатам, чтобы подготовиться к новому дню. На завтра были назначены новые увеселения. Стрельба из лука, метание копий. Наш монарх славился своей силой и ловкостью. Устав сидеть на одном месте и изображать больную, я встала с дивана. В голове еще разносился непонятный гул из-за сильного ушиба, но я не обратила на него внимания. Захотела прогуляться, может, выйти в сад и подышать свежим воздухом. Медленно доковыляв и прихрамывая, я спустилась с лестницы, вышла через главный вход и сделала глубокий вдох. Прекрасно. Кто бы ни ухаживал за территорией резиденции, со своей работой он справлялся. Сад процветал, поражал своим великолепием. В ночных сумерках серебрились бутоны волшебных роз, чьи лепестки мерцали из-за попадания на них лунного света. Повсюду стрекотали сверчки и пели цикады. Между узкими дорожками шумели включенные бурлящие фонтаны, подсвеченные магическими светильниками. Я прошла мимо одной изгороди, второй, сорвала распустившийся пион и закрепила в своей прическе. А пока я срывала этот чудесный цветок, услышала обрывок чужого разговора. Подслушивать нехорошо, но кто же меня остановит? Тем более, что я ведьма. Тем более, что они сами виноваты. Для тайной беседы даже дураки догадаются наложить полог тишины. Софи, ты понимаешь, какую чушь ты несешь? Я узнала в говорящем своего друга Роберта. Вот собака сутулая. С кем он там милуется? С дамочкой, активно соблазняющей господина Болтона? Мы что, у себя на груди змею пригрели? Это не чушь, Роберт, — тихо отозвалась леди Грей. И я не понимаю, какое твое дело? Да, Годрик невыносим, заносчив и старый брюзга. Но я ведь освобожу девочку от его притязаний. Ага. И лишишь ее родителей дома. А сама будешь вынуждена спать с этим... С этим... Лиц я не видела, но предположила, что будет злиться, потому что потом он назвал дракона, ну, совсем нелестным названием. «Меня уже считают его любовницей», — рассмеялась Софи. «Мне плевать на чужое мнение». Эту маленькую глупышку я без средств не оставлю. Если она или ты попросили о помощи двух ведьм, поторопи их с устройством развода. Иначе я буду действовать настырнее. У меня нет времени. Мои часы тикают. А Годрик — решение моих проблем. Как знакомо это прозвучало. Мои часы тоже неумолимо приближали меня к одной дате, из-за которой я была готова пойти на истинное предательство. «Я и с этим разберусь, Софи. Тебе не нужно собой жертвовать». кусты зашелестели. Видимо, парочка не осталась на месте, а намеревалась пройтись. Посчитав, что я услышала достаточно, осторожно развернулась и едва ли не бегом, корчась из-за раны на ноге, пошагала к другому повороту. Не хотела, чтобы Роберт или леди Грей меня обнаружили. А какой он все-таки жук! Ни словом не обмолвился, что у него что-то есть с рыжеволосой красавицей. Скрывшись под сенью ивы, я затаилась. Вдалеке взметнулись оборки платья, что свидетельствовало о том, что двое ушли глубже в сад. Развернувшись, я собралась присесть, отдышаться и обдумать новые сведения. Но мой покой опять потревожили. За стеной из кустарника болтали и флиртовали Нейтан и Ариэлла. И, по-моему, не только флиртовали. Любовь — замечательное чувство. Но Орион что, всех тайных любовников в свое поместье притащил? Вот их подслушивать совсем не хотелось. К тому же мог произойти неприятный прецедент, что усложнил бы мою защиту для несчастной девушки. Я громко кашлянула. «Там кто-то есть!» Сдавленно пропищала будущая бывшая леди Болтон. «Проклятье!» Выругался в сердцах Нейтан. Предположив, что им хватило времени на приведение себя в приличный вид, я кубарем прокатилась через кусты. «Леди Браун, это не то, что вы подумали!» Принялась оправдываться Ариэлла. «Между нами ничего не было!» Сообщила она мне в расшнурованном корсете, без туфли и с поехавшей растрепанной прической. «А я что подумала?» Не по-доброму ухмыльнулась я. «Под твою юбку заползла гусеница, а маркиз был столь милостив, что вызвался помочь?» Молодые люди заметно сникли. «Я же, по их мнению, слепая или полная идиотка?» Обойдя парочку со стороны, я помогла блондинке собраться. Схватилась за ленты, удерживающие платье, начала их завязывать, пока племянник Графтона натягивал рубашку. «Не хочу читать вам мораль». «И не надо, Харпер!» — взмолился юноша. «И не буду, Нейтан», — отрезала я. «Но где были ваши мозги? Между прочим, не одна я здесь гуляю. Вы бы хоть чары накладывали. В доме полно комнат. Вы что, там запереться не могли?» Маленькая Ариэлла повернулась к своему спутнику и как-то осуждающе на него взглянула. А после с такими же глазами посмотрела на меня. «Вот все одно. Все проблемы женщин исключительно из-за их возраста и непродуманных романов. В юности мы страдаем, потому что любовник слишком глуп, а мы слишком наивны. В старости чаще мучаемся, потому что любовник первым отошел в мир иной, и нам скучно. Оттуда и появляются все эти разукрашенные, разодетые, словно экзотические попугаи дамы. И не могу их судить, сама такая буду». «Дома нельзя», — процедил сквозь зубы дракон. «В резиденции дядя». «Ах, дядя». Видимо, Нейтан, встретившись одной ночью с леди, очень близко к сердцу воспринял ее грустную историю, сдружился и побежал просить помощи у Александра. А последний, как разумный человек, запретил ему подходить к Ариэлле и строго следил за вечно нарушающим условия договора родственником. «Ариэлла, будь добра, вернись в покои. В мои!» — настойчиво попросил ее. «Но мой муж...» «За него не беспокойся. У меня есть способы на него повлиять». «Хорошо», — послушно кивнула девчонка и, подобрав юбки, маленькими торопливыми шажками побежала к особняку. И если ее я в чем-то понимала, ей я искренне сочувствовала, то на парня я спустила всех собак. Моя обвинительная речь лилась бурным потоком в уши нерадивого создания. Я костерила его, ругалась на родителей юноши, воспитавших неугомонного Ловеласа. А уж как хотела пройтись порцией яда по опекуну! Нейтан, дурная ты башка! А если кто-нибудь узнает? Ты осознаешь, какой урон нанесешь ее репутации? А репутации Алекса? Не то чтобы я о ней заботилась, но мальчика требовалось впечатлить. «Да никто не узнает, Харпер!» — почесал молодой аристократ свой затылок. «Она не расскажет!» «С чего ты решил? Юные нимфы как раз охотно сплетничают!» «Она же не чокнутая! Я ее спросил в лоб, чокнутая она или нет?» Она ответила отрицательно. Поразительная неосведомленность о женской натуре. И как на него придворные фрейлины вешаются? С другой стороны, они же не поговорить приходят. Я опять взорвалась и была ничем не лучше парочки воркующих голубков. В гневе я забыла о предосторожности, не оглядывалась, не проверяла, что рядом с нами кто-то может находиться. Отправив парня к себе, проследив, что Нейтан точно зашел на крыльцо, обернулась и уперлась в широкую грудь очередного ночного странника. «Ну, я так не играю. У Ориона кустов на всех не хватит». «Энакин?» Изумилась, полагая, что дракон проигрывается в карты с другими чиновниками. «Простите, если я вас напугал», — произнес он, но будто нехотя, через силу. Странная гримаса исказила его лицо. «Я вас искал». «Ночью?» — подозрительным тоном спросила я. «И за это я тоже прошу прощения, Харпер». Мужчина предложил свою руку. «Может, прогуляемся несколько минут?» «Но ночь!» По-моему, я не намекала, а активно трезвонила, что я не ящерица. Сон ведьме жизненно необходим. «Я просто принесу третью порцию своих извинений», — жалобно взглянул на меня господин Шторм. «Я нервничаю, потому что стал виновником глупого происшествия и подверг вас опасности». «Я тоже была хороша. Все-таки пожалела я чешуйчатого представителя древней расы. Мне не следовало вас подначивать. И не вы же меня толкнули». «Да, не я». Опять Энакин потемнел и скривился. На секунду он замолчал, огляделся по сторонам и нервно вздернул пальцы, но потом спокойно продолжил. «Я бы навестил вас раньше, но господин граф Тонарьяна следит за вашим благополучием. Не давал мне пройти даже на этаж. Харпер, мне известно, что некогда вы были парой, но очевидно, что наш канцлер к вам неравнодушен». «Конечно. Я же не слепая, но это объясняется легко. Все драконы обладают дурной чертой характера. Они не драконы вовсе, а собаки на сене. Жадные типы, которые не отпускают добычу, если когда-то она попала в их когти». «Ах, это пустячная мелочь. Я тоже неравнодушна». «Что? Как?» — всполошился кавалер. «По вашему общению было видно, что помолвка давно порвана и что вы едва терпите его светлость». «Верно. И как это противоречит моим словам?» — изогнула я бровь. «Неравнодушна, не равно влюблена». Услышав от меня важный нюанс, господин Шторм с облегчением выдохнул и, не отпуская моей руки, опустился на колени. Не скрипел, не кряхтел, что радовало. Но к подобным жестам я не готова. «Давайте не будем. Все же хорошо начиналось. Я несла чепуху, он извинялся. Не придумав ничего лучше, я завопила во все горло. «Кто-нибудь, помогите! Господину Шторму плохо!» От моего вопля птицы поднялись с веток и разнеслись кто куда. Ночные мотыльки, метавшиеся под фонарем, тоже сменили место обитания. «Харпер, со мной все в порядке. Я хотел предложить зам...» «Осторожнее, Энакин!» — перебила его, изображая форменную идиотку. Погладила мужчину по щеке, потрогала лоб, проверяя несуществующий жар. «Это от волнения! Не стоило так переживать! Вы же видите, что я здорова!» Я не могла похвастаться отличным слухом и умением брать высокие ноты. Зато орала я отменно. На мою просьбу... Нет, на дикий вой слетелись лакеи, дежурившие на крыльце. Обступив ошарашенного дракона, слуги сделали попытку, чтобы подхватить его себе на плечи. Но Энакин, поднявшись, оттолкнул каждого. «Вы неправильно меня поняли, Харпер. Целители сейчас подойдут», — произнес кто-то, вызывая у ящера лишь большую неприязнь. «Мне не нужны целители!» — рявкнул он. «В этой сутолоке мы и не заметили, как количество свидетелей нашего странного времяпрепровождения увеличилось. К толпе присоединился главный душеприказчик короля. Его канцлер, в смысле. Ему по должности положено, но я все равно его присутствию не обрадовалась». «Что опять происходит?» Желваки на его скулах жили своей, отдельной жизнью. «Харпер, и почему здесь ты? Тебе же лекарь ясно объяснил. 2 дня находиться в постели». Мой бывший суженый не злился. Он сейчас внимательно изучал ситуацию и пытался разобраться. Зачем я все-таки это учудила? Он никогда не полагался на слова, но обращал внимание на каждую мелочь. «Это не твое дело, Алекс!» — посмотрела и расширила глаза, надеясь, что Графтон поймет мои намеки. Что у меня просто выбора не было. Я не хотела оскорблять мужчину отказом, но и принять предложение, пообщавшись всего 2 дня, тоже не могла. Хотя, представляю, как расстроилась бы матушка. Мне бы достался подзатыльник ее веером, длительная нотация и жалостливые схлипывания, потому что я не ценю страданий родителей. «Любая мелочь во время приема касается меня, Харпер», — грозно ответил его светлость. «Господин Шторм, вам нужна помощь? Вы плохо себя чувствуете? Пусть вас проводят и осмотрят. В вашем возрасте любые нагрузки губительны». «Ах, какой жук!» Не удержался от обидной шпильки в адрес старшего дракона. «Интересно, а что за кошка перебежала между этими двумя?» «Я же сказал!» — выходил из себя мой неудачливый ухажер. Леди Браун допустила ошибку и испугалась напрасно. Видимо, удар по ее голове был сильнее, чем я думал. Ага, шпилька теперь и в мой адрес прилетела. А что до моего возраста? Энакин прищурился. Там, где молодой не издюжит, мудрый все сделает. Ого, я перестала понимать, кто кого сейчас скрыто оскорбляет. Отвратительно! Что я ни по кому не проехалась. Теряю хватку. Но и для этого нужны силы, парировал Александр. Повернувшись к лакеям, которые повторяли за мной и с любопытством следили, чем закончится словесный поединок, он медленно протяжно произнес. «Проводите господина Шторма в покое и направьте лекаря туда. Час поздний, нечего шататься праздно по резиденции». Энакин ушел. Пихнул заодно особенно резвых парней, кто подавал руки, чтобы взять его на плечи. Гордо выпрямил спину и, чеканя шаг, удалился. Похоже, он обиделся, испытал истинное унижение, а виной тому была я. Меня бы снедала совесть. Пожалуй, я бы даже помолилась, но обнаружила, что все слуги ретировались. Юнец, затесавшийся в ряды лакеев, сглотнул, посмотрел сначала на меня, потом на канцлера, а после резво развернулся и побежал догонять товарищей. Что же, раз крысы бегут с корабля, то и нам пора. «Спокойной ночи, Алекс», — помахала мужчине напоследок. «Прости, что потревожили». К сожалению, высокую скорость с раной на ноге не развить. Я хромала. Как назло, разболелась голова. Это не шторма надо было уносить, а меня. Словно осознав, что ведьма пребывает в затруднительном положении, граф Тан обреченно вздохнул. Догнал меня за несколько шагов и, не слушая моих витиеватых, грубых возражений, водрузил к себе на руки. «В этом не было необходимости!» Яростно выпалила я. «Поверь, была». Двигался он легко и плавно, будто я ничего не весила. В груди у него мерно постукивало сердце. Он больше не говорил, просто нес, пока мы не достигли холла. Жизнь в резиденции Его Величества никогда не утихала. Гости расходились по комнатам, желали друг другу спокойной ночи. Но слуги-то продолжали работать. Они носились туда-сюда с подносами и тряпками, вытирали столы, подметали пол. К тому же несколько дам и парочка мужчин задержались в игровой. При нашем появлении все пооткрывали рты и стали похожи на рыбин, которых вынесло на берег. Учитывая мою репутацию, компрометировать меня было поздно. Так что я позволила себе расслабиться и получать удовольствие. Приложила ладонь ко лбу, подрыгала кончиками пальцев на ногах. «Ах, милый, это было великолепно!» «Харпер!» Алекс тихо прорычал. «Что?» — донес он меня до лестницы, где можно было говорить открыто. «Переигрываю?» «Да, актриса ты никудышнее. И перестань вести себя как дама с низкой моральной ответственностью. Если тебе все равно, то мне нет». «Да ладно тебе!» — я скривилась. «Тебе полезно заиметь немного темных историй в свою копилку, а то ты страху не нагоняешь». «Хочешь, чтобы я нагнал на тебя страха?» От предложения веяло подвохом, но я была на кураже. Меня 10 минут назад замуж звали, а я мастерски выкрутилась. «Давай». И чтобы не прослыть голословным, он потащил меня к выделенной комнате. Выражение у Графтона изменилось. В нем преобладало что-то звериное, яростное. Зрачки сузились до щелок. На коже я почувствовала след от когтей. Он едва себя сдерживал. Ногой толкнул дверь, скинул меня на кровать. «Харпер». «Да». Я мысленно хохотала. «Я не могу испугать тебя», — признался Алекс, нависая надо мной. Он тяжело дышал. Голос его был вкрадчивым, томным, обещающим. «Но кое-что другое мне вполне по силам». «Ты хорошо подумал?» Легкие сдавило. У меня получился не вопрос, а какой-то стон, и это не укрылось от внимания канцлера. Он широко улыбнулся, радуясь воспроизведенному эффекту. Во мне что-то зашевелилось, проснулось желание. В животе все затянулось в тугой узел, который мог расплести единственный мужчина. Спина податливо прогнулась, и я шепотом чертыхнулась, уже пожалела о том, что учудила. «Почему ты спрашиваешь?» — заметил он мою нерешительность. Позади нас раздалось хриплое покашливание. «Вот почему», — брякнула я и выползла из-под дракона, на ходу поправляя рукава платья. За шторой стояла Ариэла, которую я лично отослала к себе. Бедняжка была бледнее обычного, но посматривала на нас с нескрываемым любопытством. Вообще, получилось не очень прилично, а с другой стороны... Она же не трепетная девственница, все-таки замужем. «Простите, я сейчас уйду», — метнулась она к порогу. «Стоять!» — гаркнул его светлость. Он встал, тоже поправил пиджак с рубашкой, оттянул шелковый галстук, сдавливающий шею, и с яростью воззрился на меня. «И пусть я останусь заведенной и неудовлетворенной, зато я могла бесконечно наблюдать за тремя вещами. Как горит огонь, как течет вода И как проклинает меня мерзавец, бросивший ведьму у алтаря. А несло его знатно. Графтон редко показывал настоящие эмоции, особенно при посторонних. Да он и не ругался никогда на людях. Он так раскричался и разгневался, что по коже побежала блестящая графитовая чешуя. Его дракон внутри неистовствовал, а человек и подавно. «Так ведь и было задумано, да, Харпер?» Обвинил он меня в хитроумной, но мелочной подлости. «Честно?» — я подавилась усмешкой. «Я не рассчитывала, что наш зрелый словарь бранных слов настолько пополнится. Где ты таких понабрался? Продиктуешь, чтобы я записала?» «Харпер, это не смешно!» «Ты видел, чтобы я смеялась?» — развела руки. «Самую малость, самую капельку мне было стыдно. Он позаботился сегодня обо мне. Принес. Вызвал целителя. Намеревался подраться со штормом. А я... А я ведьма. Ведьмы не прощают нанесенные обиды, а тем более в любовных делах. Леди Болтон, вы понимаете, что случившееся должно остаться в секрете?» Александр, осознав, что от меня ничего не добиться и что чувство вины касательно него у меня давно атрофировалось, повернулся к юной блондинке и сжал кулаки. Прижавшись к стене, Ариэла послушно закивала. «Конечно, ваша светлость!» Моя подзащитная стала напоминать болванчик, двигающийся под музыку. Ее белый бант, вплетенный в волосы и еще больше указывающий на ее возраст, так и трепыхался. «Я никому не расскажу. Простите меня». «А тебе?» Канцлер протяжно вздохнул. Драконьи зрачки пронизывали меня насквозь и заставляли напрячься. «Это с рук не сойдет». Выскочив из моей комнаты, мы некоторое время слушали звуки пинания мебели, битья посуды. По-моему, перевернули диван, но через несколько минут все стихло. Графтон наложил полог тишины. «Видишь, с чем приходится мириться?» Философским тоном заговорила я, обращаясь к девочке. «С рук не сойдет мне, а отбились на голову они. Прости, что так вышло. Очень хотелось щелкнуть Алекса по носу». «Его светлость?» — восхищенно присвистнула Ариэла. «Почему вы не боитесь? Ни вы, ни леди Финрен. Я безумно завидую вашей уверенности». Я пригласила и сесть ее рядом. Старушка Харпер будет делиться мудростью. «Боимся, Ариэла. Но выбирать противников тоже искусство». «Канцлера? Короля?» — изумилась она. «Алекс хоть и предатель, но не опустится до рукоприкладства и подлога. Орион Первый ведет политику честно. Старается быть справедливым и вдумчивым». «Но не к женщинам», — потухла моя собеседница. «Их начали защищать только вы». «Они драконы. У них другой... Как это сказать?» Я защелкала пальцами. «Менталитет, темперамент. Не буду хаять всех напрасно. Тебе достался дрянной муж. Но ящеры не все такие. Как и ведьмы, как и люди». «А Нейтан?» Маленькая леди Болтон не терпелась услышать мой ответ. «Он юн, глуп и скоропалителен, что присуще твоему и его возрасту. Поэтому...» Теперь я посерьезнела. «Ты примешь мои инструкции и будешь четко им следовать». «Нельзя, чтобы тебя кто-то застукал с маркизом. Ты должна вести себя скромно, вызывать жалость, а не осуждение. Держись с парнем на расстоянии вытянутой руки. А еще...» У меня почти не было времени все обдумать, но обстоятельства складывались так, что с разводом малышки придется поторопиться. Во-первых, через несколько недель я буду в бегах. Во-вторых, парочку юных дегенератов мог подслушать господин Шторм. А в-третьих, в резиденции гостил главный судья. Полагаю, Марго сможет убедить Ориона, а тот в свою очередь, чиновника, чтобы дело супругов Болтон разрешилось прямо на приеме. И здесь и адвоката два. Я и еще один дракон. А еще ты завтра утром объявишь о своем желании развестись. Если терпеть не вмоготу, то сообщи Годрику сегодня и приходи ко мне. Я укрою тебя от гнева мужа. Плюс за тобой присматривают друзья Марго. Они за всеми тут присматривают. Иногда жутко становится. «Он меня убьет», — сдавленно произнесла Ариэлла. «Или это Софи Грей. Ее я тоже беру на себя. Завтра будет не день, а форменный кошмар. Мне надо выдержать напор и недовольство чешуйчатых проходимцев, поболтать и узнать намерения рыжеволосой красавицы и припереть к стенке Роберта. И где, демоны побери, мой кот?»